Глава 21. Свадьба внука короля должна проходить роскошно, на все королевство. Так я думала и умоляла Джейса сбежать на другой конец мира или на землю и пожениться там. Джейс посмеивался, а когда ему надоело глумиться над невестой, сообщил, что свадьба может быть любой. Совсем не обязательно сидеть целый день перед кучей незнакомцев и сверкать улыбкой. Да, так обычно и празднуют свадьбы Лэры из высшего общества, но это не является обязательным. Единственное, мы обязаны провести обряд бракосочетания в дворцовом храме и показаться людям. С балкона спускаться к ним не обязательно, а вот застолье и сам праздник можно отметить так, как нам велит сердце. Поняв, что бояться мне нечего, я заказала белоснежное платье простого покроя у местной портнихи, а вот платье в храм пришлось заказывать у дворцовых мастеров по правилам местной моды. Правда, побыть мне в ужасно неудобном наряде придется 2-3 часа. «Ксюша, ты занята?» — спросил Джейс, заглядывая в кабинет. Оторвавшись от составления свадебного ужина, подняла голову и качнула головой. «Для тебя нет. Заходи». «Свадьба уже через 2 недели. Ты помнишь?» — улыбнулся жених, садясь в кресло напротив. «Помню, конечно», — кивнула с недоумением, глядя на дракона. «Как можно забыть про собственную свадьбу?» «Перед свадьбой нам стоит познакомиться с моими родителями». На одном выдохе практически пробормотал Джейс. «Я понимаю, ты переживаешь, но надо». «Надо», — согласилась я. «Но я не переживаю. Если даже мы друг другу не понравимся, я понравилась твоему деду. Ну и жить всей семьей в каком-нибудь отдаленном поместье мы не будем, так что всего пара часов на знакомство, и больше можно не видеться». «Обычно невесты реагируют на знакомство с родителями по-другому», — рассмеялся Джейс. «Да-да, обычно боятся и паникуют», — фыркнула я. «Не забывай, что я уже была замужем и знаю, как сделать так, чтобы родители мужа не вмешивались в жизнь молодой семьи. С прошлыми свекрами было сложнее. Они жили недалеко от нас и любили приходить в гости. С твоими родителями все проще. Сколько вы с Арисом живете в таверне? Больше 5 месяцев, верно? И они ни разу не навестили детей. Значит, и к нам приходить не будут. Это же замечательно». «Мои родители не такие уж и плохие», — фыркнул Джейс. «Просто воспитаны иначе. И жизнь видят иначе». «И это замечательно», — резюмировала я. «Значит, эволюция этому миру не чужда. Каждое поколение незначительно отличается от предыдущего. Интересно, что король, учитывая его возраст, не махровый консерватор?» «Ты только на публике так не скажи, дед разозлится». «Я ничего плохого не сказала. Консерватор — это личность, которая придерживается старых правил, в большинстве игнорируя новшества. Новшества в любых сферах, будь то образование, политика или даже взаимоотношения между другими личностями. Это если кратко. А махровый — значит упрямый, не желающий меняться и кардинально убежденный в своей правоте». «Всё-то ты говоришь верно. Даже заменяешь людей на личности, но забываешь, что в нашем мире есть магия, а значит, и развитие идет чуть быстрее. А король — на то он и король, чтобы подстраиваться». «Ладно, твой ответ принимается», — рассмеялась я. «Так что, когда к твоим родителям?» «Можно хоть сейчас», — развел руками мужчина. «Пойдем?» «Не пойдем», — фыркнула я. «Мужчины! Все вам быстрее хочется. Иди один и предупреди родителей, что послезавтра мы придем в гости». «Ладно, послушаю тебя», — вздохнул Джейс. «Но все равно не понимаю, к чему такие сложности». «Потому что твоей маме важно будет подготовиться», — объяснила я. А сама про себя вздохнула. «Сегодня надо сообщить Маше, что мы с Джейсом женимся. За столько времени я так и не осмелилась сказать, боясь реакции. Вдруг она вспомнит родного отца и начнет проситься к нему или будет против нашего с Джейсом брака. Вот как так получается, что знакомство с родителями жениха не так страшит, как разговор с маленькой девочкой?» Решив не откладывать, я, как только ушел Джейс, пошла к Машуне. Малышка играла с пельменем под чутким присмотром птицы. Увидев меня, она весело взвизгнула и кинулась на мою сторону, распахивая руки для объятий. «Как у тебя дела?» — спросила, ловя дочь и прижимая к себе. «Хорошо», — прорычала малышка, без зуба улыбаясь. «А у меня зуб выпал». «Отлично, скоро вырастет другой». «Машунь, я хотела с тобой поговорить. Мы с дядей Джеймсом решили, что нам нужно пожениться». Сказала и замерла, внимательно глядя на реакцию дочери. Как она отреагирует? Будет ли рада или закатит истерику? «А он будет меня и дальше учить летать?» — прищурившись, спросила Маша. «Это что, он будет моим папой? В самделишнем папой?» «Да», — дрожащим голосом подтвердила я. Пельмень и птиц с любопытством наблюдали за нашим разговором, даже не пытаясь перебить или отвлечь. «Круто!» — протянула Маша. «Папа-дракон — это круто! Он большой и классный, правда, строгий!» Я облегченно выдохнула, прижимая дочь к себе. Ничего страшного не произошло, так что осталось пережить всего два знаковых события — знакомство с родителями и свадьбу. Но, как оказалось, мой страх имеет срок давности. Знакомство с родителями прошло пусть и не гладко, мама Джейса не особо радовалась такой невестке, как я, но и ничего страшного не произошло. Я же не золотая монета, чтобы всем нравиться. С родителями знакома, а общаться нас никто не заставляет. Если только с появлением внуков мы будем видеться чаще, хотя, судя по тому, как ведет себя мать и как холоден отец, любящих дедушки и бабушки у нашего ребенка не будет. Зато будет крутой нянь в виде птица. А о свадьбе некогда было переживать. Арис взялся искать повара слишком рьяно. Я устала проводить собеседование. Казалось, парень просто тащит мне всех, кого видит. Но в итоге мы нашли одинокую женщину, у которой много лет назад умер муж, а детей они завести так и не успели. Детей любила, готовить тоже. Жить одной наскучило настолько, что она вообще перестала видеть в этом смысл. Да и Барт сказал, что женщина прекрасно готовит, имеет особое чутье. Так что, когда наступил день свадьбы, я уже была такая измотанная, что во мне страх просто отключился. Ну, свадьба, ну и ладно, не впервой. Немного страшновато было выходить к людям, не люблю слишком пристальное внимание, тем более внимание толпы. Но постоять надо было всего ничего, каких-то 15 минут, а потом мы были свободны. Но наш праздник на этом не закончился. Он продолжился в таверне среди близких друзей, где все были по-настоящему рады за нас. Даже птица расстарался. Пока мы были во дворце, Феникс выгнал всех жителей на улицу и перестроил второй этаж. Теперь у нас было отдельное крыло, где жили только мы втроем. Наша спальня, детская комната, кабинет, гостиная, даже кухня и небольшая столовая, если мне приспичит что-то приготовить, не спускаясь вниз. «Ну что, теперь ты моя жена?» — прошептал Джейс, увлекая меня в спальню. «И теперь ты от меня не убежишь». «Я и не собиралась», — хихикнула я. «Поможешь снять платье?» Кокетливо поведя плечиком, я улыбнулась. «Как приятно, однако, соблазнять мужа». Но у птицы были другие планы на нашу с Джейсом брачную ночь. Возникнув между нами, птиц серьезным тоном заявил: «Пора принять наследие. Переодевайтесь и идите за мной». «Переодеваться? Во что?» — опешила я. «А это не может подождать», — проворчал Джейс, явно не желающий останавливаться. «Не может», — отрезал птиц. «Сейчас перед нами был не друг разгильдяй, а мудрое древнее существо. Просторная рубаха и штаны Джейсу и простая ночная рубашка тебе, Ксения. Поторопитесь, у нас не так много времени, и приготовьтесь, это будет больно». «Больно?» — шепотом переспросила, чувствуя, как леденеют руки. «Птиц никогда не пугает просто так. Значит, действительно, процедура не из приятных». Переодевшись, мы пошли вниз к источнику. Птиц взлетел на свой помост и замер огненной статуей. Я хотела спросить, как долго все это будет происходить, но не решилась. Чувствовала, что надо помалкивать и просто ждать. И дождалась. Буквально через несколько минут нас ослепила вспышка яркого света, а из алтаря к нам потянулись разноцветные жгуты. Приблизившись к нам, жгуты, словно пробуя, едва касались нас, нерешительно, с опаской. Проверяют, готовы ли мы принять дар. И проверку мы прошли, потому что жгуты, словно лианы, оплели нас, а затем замерли. «Вы готовы принять дар?» — тихо спросил птиц, расправляя крылья. «Готовы?» — в унисон отозвались в ответ. «Ну что же», — вздохнул птиц и расправил крылья. Жгуты впились в нас, причиняя нестерпимую боль, такую, что даже закричать не было возможности. Тело свело судорогой. Мне казалось, что еще немного, и магия просто разорвет меня изнутри. Казалось, что кровь закипает в венах, и еще немного, еще пару секунд, и все кончится. Все кончилось так же внезапно, как и началось. Боль ушла, оставив после себя небольшое жжение и ощущение наполненности. «Что это было?» — хрипло спросила я, едва осознала, что вновь могу говорить. «Теперь вы — стражи магического источника», — объявил птиц. «Ваша магия сильна и неиссякаема. Боль скоро пройдет, как только тело привыкнет к расширенным магическим каналам. Сейчас вас переполняет магия, ее слишком много, и она способна свести с ума». «И что же делать?» — нахмурился Джейс. «Отправляться в спальню», — фыркнул птиц, вновь надевая маску балагура и весельчака. «Сегодняшняя ночь — самая лучшая для зачатия будущего стража. Излишки энергии уйдут в малыша. Именно поэтому обряд принятия силы происходит после свадьбы. Надеюсь, вы не испугаетесь и воспользуетесь возможностью зачать сильного мага». Я растерянно повернулась к Джейсу. «Мы не обсуждали детей. Знали, что они когда-то будут, но не ставили никаких сроков, а сейчас... Если мы уйдем в спальню, если решим сегодня полюбить друг друга, то через 9 месяцев родится малыш. Готовы ли мы к этому?» «Я не знаю», — прошептала я, испуганно глядя на мужа. «Уверен, мы совсем справимся», — шепнул Джейс, подхватывая меня на руки. «Давай не будем расстраивать нашего друга и родим ему самого сильного стража». Я даже не заметила, как Джейс принес меня в спальню. Очнулась лишь, когда спина коснулась холодных простыней. «Ты правда готова?» — взволнованно спросил муж, пытаясь в моем взгляде разгадать ответ. «Готова?» — шепнула в ответ и потянулась за поцелуем. «Эту ночь я не забуду никогда. Наполненная страстью и нежностью, наполненная силой, которую чувствуешь кожей, словно можно протянуть руку и пощупать ее. Голова кружилась, словно я пьяна. Хотя так и было, но не алкоголь стал причиной моего состояния, а магия. Силы покинули нас лишь на рассвете, когда первые лучи солнца нагло протиснулись сквозь тяжелые портьеры. «И что, я теперь беременна?» — шепнула я, кладя руку на живот. «Да», — улыбнулся Джейс, — «прислушайся к своей драконице. Она уже воркует и готова вить гнездо». «Боги!» Я надеюсь, что рожать я буду в человеческом обличье, и мне не придется высиживать яйцо. Испуганно вздрогнула я, представив, какое гнездо мне понадобится. «Драконята рождаются в человеческом обличье, не переживай», — рассмеялся Джейс. «Но драконы тоже с большим интересом ждут малыша, так что не пугайся, если у тебя возникнет непреодолимое желание поселиться в пещере». «Однако», — пробормотала я, — «знаешь, ты опытный дракон, так что следи за мной. Как-то не хочется мне 9 месяцев в пещере сидеть». «Спи», — шепнул муж, целуя в макушку, — «а я буду рядом оберегать и заботиться».